Глава 96. Сайлас проснулся, словно от толчка. Он не знал, что его разбудило и сколько он проспал. Мне снился сон. Он сел на соломенном тюфяке и прислушался к звукам в резиденции Opus Dei, но тишину нарушало лишь тихое бормотание в комнате этажом ниже, там кто-то молился вслух. Эти знакомые звуки сразу успокоили Сайласа. Но тут внезапно он снова ощутил тревогу. Поднявшись, в чем был, прямо в нижнем белье он подошел к окну. Неужели кто-то меня выследил? Но двор был пуст. Он прислушался. Тишина. С чего это я так разнервничался? За всю свою многотрудную жизнь Сайлас научился доверять интуиции. Только интуиция спасала его на улицах Марселя, когда он был еще ребенком, задолго до тюрьмы, задолго до того, как у него благодаря епископу Оренгоросе началась совсем другая жизнь. Он высунулся из окна и только теперь заметил смутное очертание стоявшего за изгородью автомобиля. На крыше полицейская мигалка. В коридоре скрипнула половица. Кто-то подергал ручку его двери. Сайлас отреагировал мгновенно, метнулся в сторону и оказался за дверью как раз в тот момент, когда она с грохотом распахнулась. В комнату ворвался полицейский с пистолетом. Не успел он сообразить, где находится Сайлас, как тот ударил в дверь плечом и сбил с ног второго полисмена, который как раз входил. Первый, резко развернувшись, приготовился стрелять, но тут Сайлас нырнул прямо ему под ноги. Грохнул выстрел, пуля просвистела над головой Сайласа, а тот даром времени не терял. Больно пнул ногой стрелявшего прямо в голень. Ноги у того подкосились, и он, рухнув на пол, прибольно ударился головой о деревянные половицы. Второй полицейский, оказавшийся у двери, уже поднимался на ноги, но Сайлас подлетел и ударил его коленом в пах. Потом перепрыгнул через согнувшегося пополам от боли человека и выбежал в коридор. Почти голый, в одном белье, Сайлас несся вниз по лестнице. Он понимал, что его предали. Но кто? Вот и прихожая, и он увидел, как в нее через распахнутую дверь вбегают другие полицейские. Сайлас повернулся и бросился бежать по коридору. Там женская половина. В каждом здании Opus Dei есть такое отделение. Сайлас проскочил через кухню, до смерти перепугав поваров и посудомоек. Еще бы! Огромный, голый альбинос мчался, как бешеный, сшибая на своем пути котелки и тарелки. Вот он оказался в темном и узком коридорчике за бойлерной и увидел впереди спасительный свет. Дверь открывалась на улицу. Сайлас выскочил под проливной дождь, спрыгнул с высокого крыльца, но слишком поздно заметил выбегающего из-за угла здания полицейского. Мужчины столкнулись, при этом Сайлас успел подставить широкое бледное плечо, оно с сокрушительной силой ударило полицейского прямо в грудь. Офицер рухнул на мостовую, увлекая Сайласа за собой. Монах оказался сверху. При падении полицейский выронил из рук пистолет. Оружие отлетело в сторону. Сайлас слышал, как из здания с криками выбегает еще кто-то. Он изловчился, перекатился на спину и успел схватить пистолет, прежде чем из дверей показались другие полицейские. Грянул выстрел. Сайласа точно огнем ожгло. Пуля угодила в подреберье. И тогда, ослепленный яростью, он открыл огонь по трем полицейским. Из его ран фонтанчиками била кровь. Но тут над ним нависла чья-то тень, появившаяся, казалось, из ниоткуда. Дьявольски сильные руки впились ему в плечи мертвой хваткой и встряхнули. Мужчина проревел ему прямо в ухо: «Сайлас, нет!» Монах развернулся и выстрелил. И только тут встретился взглядом со своей жертвой. Епископ Оренгороса упал. Сайлас издал вопль ужаса.